Глава 13. Знакомство с потусторонним. Слова новой знакомой напугали и заинтересовали Мишку. А если быть точнее, то подарили надежду. Вот уже и день пошел на убыль, а Мишка продолжал общаться со странной девочкой. От нее он узнал много необычного. Когда он услышал, что Света живет в странном доме, то сначала не поверил ей. В его понимании это не могло быть правдой, ведь он лично заходил в дом, и там никого не было. Всем известно, что этот дом пустует далеко не первый год, да и условий для проживания там нет. А затем он подумал про разные странности. Он вспомнил, как сами собой закрывались ставни в безветренную погоду, вспомнил сегодняшний мяч, который менял траекторию, и камушки, летевшие в противоположную сторону. Припомнилась и история, что ночью рассказывала Настя. Дед Тарас подвозил девочку, которую больше никто в деревне не видел. Мишка понял, что это была Света. И он решился на вопрос, после которого у них и состоялась эта необычная беседа. «Света, скажи...» — Мишка облизнул пересохшие губы. «Ты живая?» «Ни то, ни это...» — весело ответила она. «Ты теперь убежишь?» «Нет, но я должен понимать, чтобы правильно спросить...» «Только я не знаю, как тебе объяснить. Понимаешь, у меня случилось горе». «Я знаю», — тихо сказала она. «Видела, как ты вчера плакал. Мне дерево подсказало, что у тебя беда». «У дерева стояла лопата», — вспомнил Мишка. «Это ты обронила ее у забора?» «Нет, не я. Но это не важно. Я знаю, что случилось. И я хотела с тобой об этом поговорить». «Да у меня у самого к тебе столько вопросов. Ведь если ты можешь...» «Ну, ты находишься тут, а не там», — Мишка кивнул куда-то себе за спину, — «то все возможно...» «Что-то я не поняла тебя». «Ну, если ты можешь находиться в этом мире, то и я могу их увидеть. Скажи, это возможно? Увидеть моих родителей можно?» — совсем растерянно спросил он. «Это сложный вопрос. Тебе не у меня надо спрашивать». «А у кого?» «Приходи ко мне в гости вечером». «Куда?» Вдруг испугался Мишка, представив, как жутко выглядит ночью старый дом на заброшенной улице. «Ты чего отскочил?» — спросила Света с обидой. Ей стало неприятно, что ее знакомый вдруг стал сторониться ее. Она развернулась и сама отошла к ближайшему дереву. Потом взглянула Мишке прямо в глаза и громко сказала. «Приглашение ты получил. Сам решай. Что тебе важно?» После этих слов девочка исчезла. Ошеломленный Мишка подошел на то место, где она только что находилась. Он осмотрелся вокруг и, не обнаружив ни малейших ее следов, присел на землю. Вдалеке послышался знакомый голос. По склону к реке спускалась Настя. «Мишка! Мишка, ты где? Отзовись!» — кричала она. Из-за высокой травы показалась тоненькая фигурка. Настя увидела парня и стала причитать. «Ты чего молчишь? Твоя бабушка уже беспокоиться начала. Я его ищу, а он сидит тут и молчит. Ты чего тут расселся?» Но, увидев его грустное и какое-то озадаченное лицо, подошла и присела рядом с ним. «Мишка, ну ты чего? За родителей думаешь, да? Не грусти. Тут уже ничего не поделаешь. Их уже не вернешь, а жить дальше надо. Пойдем, пожалуйста. Твоя бабушка нервничает». В ответ Мишка сказал совсем не то, что она хотела услышать. Мальчик пребывал в задумчивости и не обращал на Настю никакого внимания. Его слова удивили ее. «Я думал, что их можно вернуть. Хоть на миг, но можно. Ведь она как-то возвращается». «Что? Ты это про кого? Кто возвращается? Ты себя нормально чувствуешь?» «Я видел ее, Настя. Понимаешь? Видел!» — почти выкрикнул Мишка. «Ты меня пугаешь». «Да я сам напуган. Но я ее видел. Ту девочку, про которую ты рассказывала той ночью», — сказал Мишка и посмотрел Насте прямо в глаза. «Я не сошел с ума. Я только что с ней говорил, на этом самом месте, и она позвала меня в гости». «Куда это в гости?» — испуганно спросила Настя. Она даже обернулась несколько раз, посмотрев по сторонам. «А вот это и стало проблемой. Она меня позвала в этот странный дом. Мне боязно туда идти. Но ничего не остается». «Да погоди ты! Какой еще дом? Ты толком можешь объяснить?» «Настя, меня позвали в тот самый дом, в который вы все лазаете. Я имею в виду у тебя с братьями Рыжего и остальных». «Ты сейчас не шутишь?» Мишка вместо ответа закатил глаза и развел руки. Затем поднялся с земли и неуверенно шагнул в одну сторону, а потом в другую. «Знаешь что? Пошли домой. Я предлагаю переговорить с Колей и Витей. Ты мне сейчас такое сказал, что мне ничего не понятно. Но я не собираюсь смеяться. Я верю тебе. Пойдем домой. Вдруг братья что-то подскажут». Мишка подумал пару секунд и согласился. Если рассказать братьям Насте, то, возможно, они что-то посоветуют и смогут чем-то помочь. Про этот странный дом нужно как можно больше разузнать. Надежда Петровна очень обрадовалась, увидев внука вместе с соседской девочкой. Когда он подошел к воротам, бабушка приблизилась и прижала его к себе. «Ты голодный?» — спросила она, не ослабляя объятия. «Чего ты так задержался?» В ответ Мишка пожал плечами и сказал, что с удовольствием поест. После свежего воздуха и игры на реке аппетит разыгрался. «Бабушка, а можно я потом к Коле и к Витьке схожу?» «Зачем? Дома не хочешь побыть?» Но вместо него ответила Настя. «Они ему мороженое должны. Мишка их сегодня всех обыграл. Я видела, как они в морозилку клали пломбир. Колька сказал, что при встрече отдадут Мишке. Мне запретили брать». «Ну, раз так, то сходи. Но сначала суп поешь. И я хлеб свежий принесла». Мимо них проскочила довольная пеструха. Бабушка даже вздрогнула, когда та ее зацепила. Собака услышала за воротами протяжное мяу и рванула изо всех ног. «Куда? А ну, стой! Вот неугомонная!» — крикнула бабушка. Но собаку было не остановить. Пробежав в погоне за полосатой кошкой несколько дворов, пеструха резко остановилась у дерева. Она поднялась на задние лапы, опершись передними на ствол дерева, и стала лаять на нарушительницу спокойствия. «Что ты шум подняла? Ко мне! Давай домой, пеструха!» Мишка постоял еще немного и направился в дом. Настя тоже пошла к себе. Старушка подхватила висевший на заборе поводок. Ругая непослушную собаку, она поспешила к ореховому дереву, на котором сидела кошка, спокойно вылизывая свои лапы. Сразу же после обеда Мишка отправился к друзьям по соседству. Колька и Витька сидели на кровати и высматривали что-то в окне. Они уставились на старый дом за забором и постоянно что-то друг другу показывали. «Ты видел?» — спрашивал Витька у брата. «Клыхнулись ставни!» «Нет, так и было, тебе показалось». «Почему это показалось? Значит, если ты что-то заметишь, то ты прав, а если я, то показалось». «Привет!» — прервал братьев Мишка. «Мишка, это правда, что нам Настя рассказала?» — сразу же позабыв о споре, спросил любознательный Витька. «Не знаю, что она вам рассказала, но, наверное, да. А где она сама?» «Скоро будет. По делам побежала. Ты пока расскажи, что произошло, когда ты на реке остался». Мишка присел в кресло и попытался собраться с мыслями, прежде чем начать свой рассказ. «Подожди», — слез с кровати Витька. «Я за мороженым сгоняю». Пока Витька был на кухне, Мишка обдумывал, что следует рассказать братьям. Он пришел к выводу, что все подряд вываливать на них не стоит. Мало ли, что они потом скажут, или вовсе посчитают его душевно больным. Он решил упомянуть про странную девочку, повстречавшуюся ему на речке, тем более, что ребята про нее уже слышали. И, конечно, он скажет о приглашении в странный дом. Если повезет, то при разговоре он постарается узнать от братьев еще что-нибудь об этом жилище на краю поля. А вот про его успехи в сегодняшней игре он решил умолчать. Мишке очень хотелось, чтобы друзья считали его хорошим игроком, тем более, что пара красивых голов, забитых без потусторонней силы, значились на его личном счету. В комнату вошел довольный Витька, держа в руках три мороженых. Первый он протянул Мишке со словами: «Это твой частный выигрыш! Держи, набереги зубы, оно слишком холодное! Колька, это твое!» — передал он брату пломбир. «А где с шоколадом?» — спросил тот. «С шоколадом мама сказала Насте оставить». Когда мороженое было распечатано, Мишка начал свой рассказ, упомянув свою первую встречу с необычной девочкой. Потом он подробно стал рассказывать про разговор с ней сегодняшним днем. Ребята внимательно слушали, изредка перебивая друг друга, чтобы уточнить детали. Они ели свое мороженое и иногда забывали про него, слушая Мишку. В один из таких моментов в комнату вошла Настя. Она сразу набросилась на братьев, так как они испачкали покрывало. Витька с Колькой даже не обратили внимания, что мороженое хорошенько успело подтаять. Мишке пришлось прервать свой рассказ, чтобы братья избавились от пломбира и вытерли пятна на футболках и на кровати. «А я, между прочим, кое-что разузнала», — сказала Настя, наблюдая за своими братьями. «Я ходила к деду Тарасу, чтобы расспросить про твою новую знакомую». Девочка демонстративно присела на стул и замолчала. «Что ты узнала?» — нетерпеливо спросил Витька. Но Настя ничего не отвечала, а лишь деловито сидела, поглядывая на ребят. «Настя, ты чего молчишь? Мы с кем разговариваем?» «Витька, не тупи!» Коля догадался, почему сестра уставилась на них. «Тащи ей ее мороженое, иначе она ничего не скажет!» Вскоре Настя, аккуратно облизывая свое шоколадное мороженое, понизила голос и перешла на заговорщический тон, чтобы поведать всем одну занимательную историю. Дед Тарас был очень добр сегодня и даже предложил Насте чаю, прежде чем начал делиться с ней своими воспоминаниями. «После того раза, когда они с его женой подвезли, сами понимаете, кого, дед Тарас решил навести справки про этот дом», — начала свой рассказ Настя. «Он мне сказал, что побоялся другим что-либо рассказывать. Вдруг его за сумасшедшего примут. Поэтому они с его женой предусмотрительно умолчали о необычной встрече. А вот про дом и его бывших хозяев он разузнал многое. Этот дом уже лет 60 как стоит заброшенным. В нем когда-то жила семья. Дед Тарас обошел всех соседей, которые хоть что-то могли помнить, и собрал информацию». «Почему дом оставили?» — не выдержал Витька и перебил Настю. «Будешь перебивать?» Настя облизнула свое мороженое и откусила кусочек. Потом не спеша прожевала и добавила. «Вообще рассказывать не буду. Сам иди к деду Тарасу и выведывай у него информацию». «Ну ладно, чего ты, нам же интересно. Не будь такой вредины, уж и спросить нельзя». Настя округлила глаза и хотела было подняться, но Мишка ее опередил, извинившись за друга. «Настя, прости его. Мы тебя очень внимательно слушаем, продолжай. Мне действительно важно знать, с кем я познакомился». «Ладно, так вот. Случилось в этом доме следующее. Очень давно, в одну из снежных зим, муж оставил жену и дочь у родни в соседней деревне, а сам отправился в город. Не знаю зачем, то ли по работе, то ли за подарками. Вот только машина у него сломалась, и вернуться в назначенный час он не успел. Жена решила, что по снегу сама довезет дочь на санках, всего каких-то 7 километров. В тот день девочка активно играла с другими детьми. Она немного разгорячилась, а когда на дорогу выпили чаю, то еще и вспотела. Мама с дочкой вышли засветло, и ничего не предвещало беды. Но на полпути начался сильный снегопад, и под вечер резко похолодало. Пока они шли, девочка сильно промерзла. На дорогу ушло около 3 часов. Они сильно устали и вернулись домой затемно. Их отец так и не смог добраться, потому что дорогу занесло. Как сказал дед Тарас, все очевидцы той зимы говорили, что снег валил 2 дня, не прекращаясь. Мама накормила дочку и уложила спать. Вот только наутро девочка проснулась с высокой температурой. Она заболела воспалением легких. Мама попросила соседку присмотреть за ребенком и отправилась за врачом. Но, как назло, врача в деревне не было. Накануне снегопада он тоже уехал в город». «А что, у нас тут 60 лет назад трактористы дороги не чистили?» — опять не выдержал Витька. «Пойди у трактористов и спроси, мне почем знать?» — рассерженно ответила Настя, но рассказ свой продолжила. «Жена деда Тараса что-то там вспоминала, как девочку пытались лечить, растирать, поить какими-то отварами, но это все лишняя информация. Закончилось тем, что через 2 дня она умерла в своей постели. Родители прожили в этом доме до лета и оставили его, перебравшись в город. Что с ними было дальше, никто не знает. Деду Тарасу говорили, что они уехали далеко. Это уже и не важно. С тех самых пор дом пустует. В окрестностях деревни с девочкой несколько раз сталкивались и приезжие, и местные жители. Но до сегодняшнего дня увидеть, как она исчезает прямо на глазах, довелось лишь деду Тарасу». «Это правда?» — спросил у Мишки Коля. «Ты видел, как она исчезла?» «Да», — задумчиво ответил Мишка и добавил. «Она пригласила меня сегодня вечером в этот самый дом. Я боюсь туда идти. Никто случайно не хочет составить мне компанию?» Витька и Колька смотрели на друга, не зная, что ответить. Им самим до жути не хотелось во все это влезать. Но и трусами прослыть тоже не хотелось. Обстановку разрядила Настя. «Им не следует идти с тобой». «Почему?» — в один голос спросили Мишка и Витька. «Потому что приглашение получил только ты. Когда тебе дают такое приглашение, то значит, что тебе там ничего не угрожает». «Я бы так уверен не был», — сказал Коля. «Откуда тебе-то знать?» «В отличие от вас, я книжки люблю читать. Если не давать разрешения, то ни одна потусторонняя сила в твой дом не войдет. Дети ночью могут хитрить, уговаривать или обманом вторгнуться в твое жилище, но без позволения никогда», — со знанием дела заявила Настя. «Дети ночи? Это еще кто такие?» «Ну, привидения, ведьмы, колдуны там всякие, оборотни». «Мне кажется, что ты перечитала своих книжек», — съязвил Витька. «Да? Ну тогда тебе, братец, нечего опасаться. Иди с Мишкой в этот симпатичный домик». Витька понял, что в очередной раз поспешил с язвительным высказыванием в адрес сестры, поэтому уклонился от ответа и промолчал. «Я понял тебя, Настя. Спасибо за информацию», — поблагодарил девочку Мишка. «Я пойду один». «Не спеши», — вдруг отозвался Коля. «Мы тоже пойдем. Но пойдем не в дом», — сразу оговорился он. «Мы будем рядом. У нас есть большой фонарь. Сейчас уже темнеет, а внутри дома точно будет темно. Мы дадим его тебе с собой. Витька, сгоняй за фонарем и поставь его на подзарядку. Я считаю, что будет правильным подстраховать тебя. Поэтому мы спрячемся в конце нашего участка и станем наблюдать за домом. Если тебе будет что-то угрожать, то ты включишь на фонаре режим стробоскопа. Знаешь, что это такое?» «Знаю. У папы был такой фонарик. Это когда сильно часто мигает свет, что больно смотреть глазам». «Именно так. Хорошо, с этим решили. Теперь подумай, зачем ты туда идешь? Что ты хочешь там узнать? Может, не стоит в этот дом соваться?» «Понимаете, я хочу еще хоть раз увидеть своих родителей. Я подумал, что если это Света может находиться в нашем мире, то и мои родители смогут тоже. Она сказала сегодня, что это не с ней надо говорить об этом. Когда я спросил ее, с кем надо разговаривать, она исчезла, оставив меня без ответа». «Странно все это», — вновь засомневался вслух Витька. «Конечно, странно. Странно, что ты еще здесь, а не ставишь фонарик на зарядку», — сострила Настя. «Ладно, иду уже», — нехотя выдавил из себя Витька и вышел из комнаты. На подготовку ушло около получаса. Ребята подбадривали друг друга, а Мишка собирался духом. Наконец ему вручили проверенный фонарик, и ребята выдвинулись в сторону заброшенного дома. Они поставили лестницу к забору, и прежде чем Мишка полез на нее, разом прильнули к доскам. Кто-то смотрел в щели между досок, а кто-то нашел себе отверстие от вырезанных сучьев. Колька, как настоящий командир, поднял одну руку, как бы привлекая к себе внимание. Таким жестом он требовал от всех тишины. И пока все уставились на него, он внимательно следил за домом. Спустя несколько секунд он сказал: «Прежде чем полезешь по лестнице, нам нужен хороший наблюдательный пункт. Братуха, ты забирайся на этот абрикос, будешь нашими глазами. Нам не стоит маячить перед окнами. Лучше будет, если про нас не будут знать». Витька уже вошел во вкус намечающихся приключений и быстро вскарабкался на ветку. «Тебе там удобно?» — спросил его старший брат. «Видно отлично». «Тогда там и сиди. Если увидишь сигнал фонарика, то сразу сообщишь. Мишка, мы придем к тебе на помощь», — сказал Колька и поправил лестницу. «Если ты готов, то взбирайся и иди». Мишка взялся за края сходин, быстро взобрался на забор и перемахнул на другую сторону. Он спрыгнул и обернулся, ощущая, как через щели за ним следят глаза друзей. «Иди!» — послышался Колькин голос. «Мы наготове!» Мишка направился к дому. Он шел медленно и вглядывался в открытые ставни дома. Ему даже показалось, что в окне промелькнул чей-то силуэт. Но, возможно, он ошибался. Все-таки нервы давали о себе знать. Ноги слушались плохо, в теле присутствовала дрожь, он шел, борясь со своим страхом. Им двигало чувство надежды, надежда узнать, как еще хоть раз увидеть своих родителей. Он остановился перед входной дверью и замер. В этот момент дверь скрипнула и медленно открылась сама. Холод пробежал по спине Мишки, и он невольно сделал шаг назад, но, пересилив себя, все же вошел в дом, напоследок обернувшись в сторону прячущихся за забором друзей. Темнота окутала дом. Несмотря на то, что на улице еще не совсем стемнело, тут было жутко находиться. Мишка огляделся и заметил в противоположном углу Свету. Девочка находилась возле пыльного старого шкафа, и парню померещилось, что она немного прозрачна. Он решил подойти к ней ближе, но, сделав пару шагов, остановился. «Все-таки пересилил себя и решился. А я уже начала в тебе сомневаться. Ладно, ступай за мной». Света поднялась по лестнице, приглашая Мишку последовать за собой. Лестница скрипела, но посторонних звуков, какие слышал Мишка в прошлый раз, не было. Не свистел ветер в щелях, ничего не гудело, и вообще Мишка чувствовал себя спокойно. Он поднялся и очутился в просторной комнате, в которой на длинных ножках стоял черно-белый телевизор торговой марки «Славутич». Мальчик огляделся вокруг, но света уже в комнате не было. Вместо нее за его спиной что-то лохматое шелохнулось и заговорило скрипучим и хриплым голосом. «Значит, ты и есть тот самый Мишка, что живет у Надежды Петровны?»